Глава 8. Самые распространенные табу – фэн-шуй. Как неоднократно упоминалось выше, фэн-шуй – самое главное баланс и плавное течение энергии в доме, отсутствие нарушений гармонии. Тогда дом и его обитатели будут наслаждаться счастьем и удачей долгие годы. Благодаря моему собственному многолетнему опыту практического применения фэн-шуй, я убедилась в том, что зачастую достаточно убрать в доме все так называемые табу фэн-шуй. Энергии в доме мгновенно преображаются и смягчаются. Люди это хорошо чувствуют. В этой главе расскажу вам, как научиться распознавать и нейтрализовать негативные воздействия табу фэн-шуй, которые способны нанести обитателям непоправимый урон. И чем дольше эти воздействия осуществляются, тем сильнее негативный результат. В начале книги я уже рассказывала вам о негативном воздействии хлама и ненужных вещей, а сейчас остановимся на других негативных воздействиях, способных испортить вам жизнь. Итак, внимательно прочитайте, запомните и применяйте в жизни. Картины, излучающие негативную энергию. Конечно же, фэн-шуй не против искусства, совсем наоборот. Однако, если картины несут разрушительную, негативную, отрицательную энергию, им не место в жилом доме. То, что нас окружает, оказывает очень большое влияние на наше эмоциональное состояние. Самая распространенная ошибка в выборе картин – это выбор изображения одинокой женщины. Если бы вы только знали, сколько таких картин я порекомендовала выбросить из домов тех женщин, которые ищут любовь, или даже из квартир семейных пар. Запомните одно простое правило. При выборе картины задайте себе вопрос, отражает ли эта картина то состояние, то будущее или тот образ жизни, который мне бы хотелось вести. Если да, смело покупайте живописную работу. А если нет, то лучше откажитесь. Например, в своем офисе вы можете смело повесить картину с изображением живописного океанского пляжа, что напоминает вам о том, для чего вы здесь работаете. Но та же самая картина в вашей спальне будет иметь негативное влияние на спящих людей. Старайтесь не злоупотреблять картинами с абстрактной живописью, даже если вы большой поклонник абстракционизма. Данное изображение больше подходит для офисных помещений или гостиниц. Хаотичный набор заостренных конструкций также может плохо повлиять на энергетику дома. Если в доме живет одинокая женщина или мужчина, мечтающая найти пару, то очень хорошо повесить в юго-западном секторе картину с влюбленной парой, прогуливающихся по Парижу, например. Влияние картин в интерьере по фэн-шуй. Один из ключевых моментов в создании комфортной атмосферы является набор и размещение художественных произведений. Именно картины могут значительно повлиять на энергетическое состояние помещения и его обитателей. Рассмотрим, как правильно подбирать картины, основываясь на принципах фэн-шуй. Важно знать благоприятные и неблагоприятные аспекты. Благоприятное влияние картин. Первое. Пейзажи и натюрморты. Картины с изображениями природы, пейзажей, цветов и фруктов излучают положительную энергию. Они создают атмосферу спокойствия, изобилия и гармонии, способствуя умиротворению человека. Такие картины привносят в дом радость и ощущение связи с природой. Второе. Яркие радужные цвета. Цвета имеют огромное значение в фэн-шуй. Яркие и гармоничные оттенки, такие как зеленый, голубой или желтый, способствуют подъему настроения и создают положительный настрой. Они могут стимулировать творческую энергию, вдохновлять на новые идеи и способствовать улучшению межличностных отношений. Зеленый цвет подойдет для восточного и юго-восточного сектора. Красный цвет – для южного и юго-западного сектора. розовый, терракотовый, персиковый и песочный цвет, цвет охры, хороши для юго-запада и северо-востока. Белый, золотой, серебряный и серый цвета отлично будут работать в западном и северо-западном секторе. Голубой, синий, черный, фиолетовый и бирюзовый цвета подойдут для северного и юго-восточного сектора. Третье. Изображение счастья и удачи. Символика фэн-шуй изображений имеет очень древнюю, глубокую и интереснейшую историю. Практически каждое изображение в китайских картинах приносит особый вид удачи. Китайцы издревле ценили крепкую семью, благополучие и долгую жизнь. Они старались запечатлевать это в виде символов на картинах. Картины, которые содержат символику удачи, например, персики, журавли, лотосы, вазы богатства или изображения счастливых семей, способствуют притяжению успеха, здоровья и положительной энергии в дом. Они помогают создавать атмосферу благополучия и гармонии. Неблагоприятное влияние картин. Первое. Агрессивные и угрожающие сюжеты. Изображения с конфликтами, насилием или агрессией могут оказывать негативное влияние на атмосферу в помещении. Такие картины могут вызывать тревожные чувства, дисгармонию и повышенную напряженность. Избегайте картин, которые могут восприниматься как угроза или провокация. Второе. Темные и мрачные тона. Работы, выполненные в темных, угнетающих цветах, могут оказывать подавляющее воздействие на настроение обитателей дома. Такие цвета ассоциируются с грустью и депрессией, что не способствует созданию дружелюбного и теплого пространства. Третье. Изображение одиночества. Как я уже сказала выше, картины, на которых изображены одинокие фигуры или пустынные пейзажи, могут создавать ощущение изоляции и одиночества. Они не только влияют на эмоциональное состояние, но и могут стать причиной возникновения конфликтов и недопонимания в отношениях между обитателями дома. Выбор картин для вашего дома – это не просто эстетическое решение, но и мощный инструмент для работы с энергией пространства. Помните, картины могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Подбирая работы, ориентируйтесь на их содержание, цветовую гамму и общее восприятие. Важно создавать в доме атмосферу, способствующую спокойствию, радости и гармонии. Это значит, что лучше выбирать пейзажи, натюрморты и изображения, которые вдохновляют и наполняют дом положительной энергией. Перед тем, как разместить выбранные изображения в своем доме, обязательно создайте намерение. Осознайте свое желание. Подумайте, о чем вы мечтаете, чего вы хотите достичь в жизни. Для этого подберите соответствующую аффирмацию – сутру, которая будет выражать смысл и цель вашего желания. Например, «Пусть каждый раз я буду проводить отпуск в таком прекрасном месте». Или «Эта картина помогает мне найти любовь всей моей жизни». Затем визуализируйте ваше намерение. Посмотрите на картину, которая висит у вас на стене, и представьте, что ваше желание уже исполнилось, и ваша жизнь становится лучше.